Глава 77. Ро, 6 часов утра. Каздан высмотрел самый большой дом в деревушке. Припарковал машину, выбрался наружу, постучал в дверь. Еще не рассвело, камни словно придавили ночь, как могильная плита кости. При свете фар Каздану виделись мрачные пейзажи, каменистые равнины, покрытые жесткой травой скалы, первобытное зрелище без следов человеческого присутствия, без малейших признаков цивилизации. Когда поля еще были степями, колонны скалами, дороги пыльными звериными тропами. Картина, оставлявшая во рту привкус кремня. Каздан улыбнулся, его охватило нетерпение. Мгновение таило в себе близкую битву, возмездие. Он постучал еще раз. Нет ответа. Половина домишек лежала в развалинах, остальные, хоть и подлатанные, казалось, вот-вот рухнут. Но Каздану чудилось, что он путешествует во времени. Из доисторического периода он попал в Средневековье. Он постучал сильнее. Наконец, внутри послышались шаги. Дверь открыл молодой человек с пистолетом в руках. Население Арро жило на военном положении. Что-то вроде племенной вражды, как в первобытном мире, когда люди убивали друг друга из-за воды или огня. «Мне нужен Роша». Атлетического сложения, с прямыми светлыми волосами, в темно-бирюзовом спортивном костюме из полярной шерсти, молодой человек походил на альпиниста, готового к восхождению на Чогорье. Примечание. Чогорье К2, вторая по высоте горная вершина после Эвереста. Конец примечания. Он посмотрел на часы. «Сейчас его, наверное, нет на месте», — ответил он. «Роша на дежурстве». «Вы ходите дозором?» Парень улыбнулся. Вокруг глаз собрались морщинки, он оказался старше, чем выглядел. «Они воображают, что следят за всем», — прошептал он. «На самом деле мы сами за ними следим». «Вы можете связаться с Руша?» Тот подошел поближе, не предлагая Каздану войти. Напротив, он словно целился в него взглядом, будто мерку снимал. Парижский легавый с помятой физиономией дрожат нетерпение в 6 утра ломится в дом. «Что за срочность?» Каздан объяснил, в чем дело. Рассказал о Волокине, о том, что в детстве тот жил в колонии. Каздан почти уверен, что до утра он не протянет. Нужно срочно вмешаться, пусть и вопреки закону. Входите и успокойтесь, я вызову Руша. После сурового пейзажа всегда хочется укрыться в тепле и уюте жилой части фермы. Но чаще всего надежды не оправдываются. Плиточный пол, бетонные стены, скудная разношерстная мебель, отопления нет. Ты уже в доме, но как будто остался снаружи, во власти холода и ветра. Кофе? Молодой человек жил в просторной квадратной комнате, где главным предметом обстановки служил большой стол, покрытый клеенкой. От этого полутемного помещения мурашки бежали по коже. Кофе, — согласился Каздан, — только свяжитесь с Руша. Тот молча стал готовить кофе. Кухня занимала один из углов комнаты. Напротив, в полумраке, Каздан различил неубранную постель. В этом тесном пространстве проходила вся жизнь. Урчание кофемашины тут же сменилось потрескиванием рации. Парень вызывал своего начальника. Он разлил кофе в 2 кружки. Руша сейчас будет. Он готов помочь? Поговорите с ним сами. Сахару? Каздан отрицательно покачал головой. Отпил глоток. Горячий кофе помог ему справиться с собой. Надо сохранять спокойствие. Заручиться поддержкой этой маленькой армии. Без нее ему не прорваться. А если он не прорвется, Волокину конец. Помолчав, он спросил, «Давно вы живете в Арро?» Мужчина обувался в сапоги из гортекса всю жизнь. «Вы родились в общине?» «Я сын Пьера Руша». Только теперь Каздан обратил внимание на его необычайно светлые глаза и вспомнил удивительное сияние глаз самого Руша. Сын унаследовал его хрустальные радужки. «Вы должны мне кое-что объяснить». Каздан обернулся на голос. В дверном проеме вырисовывалась фигура Руша отца. Густые волосы, широкие плечи, обтянутые блестящей курткой, штурмовая винтовка под мышкой. Вместе они выглядели, как на картине, воплощением силы и героизма. Бывший полицейский повторил свой рассказ, подчеркнув, что Волокина разоблачат в ближайшие часы, если только это еще не произошло. «Ваш напарник чокнутый. Волокин потрясающий полицейский, но он камикадзе». И вы предлагаете вот так сходу напасть на колонию вместо завтрака? Речь идет не о нападении, а о проникновении. Вы хорошо знаете Асунсьон. Наверняка вам известно, как туда пробраться. Надо вызволить Волокина. Это срочно. А потом можно обратиться к настоящей полиции. Роша вошел в комнату и налил себе кружку кофе. Его спокойствие придавало ему сходство с каменистым пейзажем за окном. Если его еще не опознали, все достаточно просто. Добраться до зоны, где живут наемные рабочие, вполне реально. В противном случае его уже схватили. И тогда наша задача становится очень сложной, практически невыполнимой. «Вы мне поможете? Или я пойду один?» Руша улыбнулся и бесстрастно обратился к сыну. Ничто в их поведении не выдавало родственных чувств. «Разбуди остальных». Он обернулся к Каздану. «Вы поедете со мной. По дороге я объясню вам свой план». «У вас уже есть план?» Руша шагнул вперед. Его светлые глаза напоминали море. Даже не море, а уголок моря, бухту, лагуну. «План у меня здесь». Он ткнул указательным пальцем себе в висок. «Давным-давно. Только случая все не представлялось». Он снова улыбнулся. Образовавшиеся морщинки сделали его особенно привлекательным. «Возможно, вы с вашей историей о пробравшемся в колонию легавом и есть этот случай. Такого еще не бывало». Роша развернул на покрывавший стол клеенки карту местности. Каздан поставил кружку и сосредоточился. Поход на Трою начался.